Остановка шестая. Магическая школа. Это только ночной Древотябск хранил сонную тишину, изредка нарушаемую звуком шагов патрулирующей стражи. За воротами магической школы жизнь кипела в котелках травниц, кричала в переходах и коридорах, отчаянно стенала в комнатах, что «не сдам, вот точно не сдам», и сквозь зубы проклинала тот день, когда решила стать наставником для молодых и неокрепших умов. Поздоровавшись со сторожем на входе, я мелкими перебежками миновала двор, где мои одногруппники отрабатывали спаренный удар из 22-го билета, проскользнула в холл и тут же присела, пропуская над головой чей-то ботинок. «Васька, прости, я не в тебя!» От лестницы уже прыгал, поджав под себя босую ногу, Иванушка. С Аленушкой они родились близнецами. И если внешнее сходство было налицо и на светло-русый цвет волос, то в остальном эти двое отличались, как солнце и луна. Иванушка обогнал сестрицу в росте, обзавелся мужественным размахом плеч, свидетельствующим о многочасовых тренировках на полигоне, и чисто внешне казался старше. Но в том-то и дело, что казался. Внутри улыбчивого Иванушки жилы преспокойно здравствовал тот еще беспечный балбес. Я разогнулась, подняла валяющийся ботинок и перекинула другу. «В кого целился?» Тот ловко поймал обувку, но, вопреки ожиданиям, не стал натягивать на положенное ей место, а повторно прицелился. «Вон в ту горгулью!» Иванушка швырнул ботинок, тот по красивой дуге взлетел вверх, стукнул подбитой серебром пяткой каменную горгулью по носу и шлепнулся вниз. «Эх, опять промазал!» — расстроился парень, пятерней взлохматил свои буйные кудри и, не дожидаясь закономерного «Зачем?», ответил. «Если накануне экзамена закинуть ботинок в пасть горгульи над входом, то обязательно вытянешь первый билет. Примета такая». Я посмотрела на мрачную горгулью, на убежденного Иванушку, вздохнула. «Учить не пробовал?» «А тебя Аленушка покусала?» Деланно испугался друг и заметил корзинку. «О, пирожки!» Пришлось пожертвовать голодному охотнику за удачей пару пирожков с картошкой и один сладкий, а уже после подниматься по лестнице и сворачивать к общежитию, где было чуточку поспокойнее. Выпускной экзамен всегда ставили на середину лета, когда мелкота разъезжалась на каникулы по домам, а ученики средних классов — на летнюю практику. Раньше мне казалось, это делали для того, чтобы никто не знал, что их ждет на 10-м году обучения, и с большим прилежанием штурмовал скучные фолианты. На деле же поняла, будь здесь еще кто-то, кроме выпускников, школа не выстояла бы. Из-за дверей комнаты доносились неразборчивые речитативы повторяемых заклинаний, проклятия, и вот, уж действительно внезапно, молитвы во славу Триединого. Я даже немного постояла возле последней, удостоверяясь, что мне не послышалось, и только потом двинулась дальше. Все по-разному переживали неизбежный стресс перед экзаменом. Кто-то глушил его зубря, как Аленушка, кто-то уповал на удачу и везение, как Иванушка. Я так вообще согласилась поучаствовать в бракоразводном празднике. Ну а кто-то... Дверь одной из комнат распахнулась, являя сперва голову, а потом и всего Демьяна. «Васька, как хорошо, что ты вернулась!» — обрадовались мне, как родной. Иванушка и Демьян были уникумами нашего выпуска. Иванушка никогда не учил, предпочитая ночью накануне экзаменов кричать в форточку «Халява, приди!» прятать счастливую серебрушку под правую пятку, кидать в пасть горгульи ботинок и каждый год изобретать все новые и новые способы привлечь на свою сторону удачу. Демьян в приметы не верил. Он тоже никогда не учил, предпочитая выбирать проверенные годами рыночные отношения и подкуп звонкой монетой. Обоих всякий раз ловили на попытке списать, вызывали к доске без подготовки, где оба не иначе, как со страху, без запинки отвечали на вопросы билета и вываливались из аудитории со заветной тройкой. Причем везло только им. Любой, кто пытался присоединиться в погоне за удачей или вложить пару золотых в успешную сдачу экзамена, неизменно терпел крах. Вот почему я сразу отрезала. «Нет, Демьян, я не буду скидываться с тобой на взятку и подкупать учителей. Да и не возьмет ее никто». «Обижаешь?» Без пяти минут маг-практик скривил обиженное лицо и выдал свой план. «Знакомый моего знакомого знает аспиранта, который может открыть нам утром класс и дать подсмотреть, как лежат билеты». «А толку? Они же заговоренные», — напомнила я. «Ни уголок примять, ни отметку поставить ты не сможешь». «Зато смогу зарисовать, где какой лежит», — расплылся в победной улыбке Демьян. «Ну что, ты в деле? Всего-то и надо 5 золотых». Я снова тяжело вздохнула и повторила. «Учить не пробовал?» «Да ну тебя!» Демонстративно обиделся Демьян, будто я только что сказала ему нечто крайне неприличное, и спрятался в комнате. Дойдя, наконец, до конца коридора, я без стука распахнула дверь. «Привет, Алёнушка!» Поздоровалась я, бросая ученическую сумку на стол возле своей кровати. Комната у нас была стандартно маленькой, как и все комнаты в общежитии школы. Письменный стол на двоих, 2 стула, 2 кровати, да шкаф. Вот и все, что влезало в нее. Если на моей половине царил идеальный казенный порядок, то Алёнушка уже успела разложить свои вещи. Часть стола подруги была заставлена флакончиками со снадобьями, заготовками и сборами. По центру стоял котелок размером с кастрюлю, на подоконнике буйно цвели растения в горшочках, а потолок над кроватью был завешен вениками из душистых и не слишком трав. Сама Алёнушка сидела на полу, облокотившись спиной на бортик кровати, окруженная раскрытыми учебниками, как воевода дружиной. При моем появлении она подняла голову, сфокусировала мокрые от слез глаза и возрыдала. «Васька, я ничего не знаю, я не сдам!» Я только в третий раз вздохнула. Все 10 лет нашего обучения отличница Алёнушка исправно учила весь материал с дополнительной литературой, чтобы в ночь перед экзаменом бить себя кулаком в грудь, тягать за косу и сокрушаться, что ничего не помнит и вообще все как в тумане. Кое-как успокоив подругу и накапав той валерьяночке, я стащила у Алёнки конспект по 13-му билету. Еще раз вспомнив химеру, получившуюся в общем доме, где я караулила скончавшуюся Ширху, я сравнила записи в надежде, что в моей формуле закралась досадная описка. Но, увы. Пришлось признать, что заклинание призыва домового не получается, и надо сесть за его отработку. Валерьянка подействовала. Подруга бросила рыдать и начала варить. Но лучше бы плакала. Зелье булькало и так жутко воняло, что я не выдержала и сбежала в коридор, где залезла с конспектом на подоконник и стала повторять. «Вывернуть одежду наизнанку, горгулья, счастливая монета. Так-так-так, что там дальше?» — бубнил идущий по коридору Иванушка, сверяясь со списком на бумажке. «Ага, осталось дождаться полуночи и скинуть на удачу учебники с лестницы». Парень смял список, сунул в карман и заметил нахохлившуюся на подоконнике меня. «Васька, угадай, кому тоже едва не прилетело по темечку моим ботинкам!» Весело предложил он, но почувствовал, что я не сильно настроена на игру в угадайку, и сам дал правильный ответ. «Володар! Представляешь, он сразу после тебя и зашел. Я даже пирожок доесть не успел». «Да, я видела его сегодня на рынке». В нашей комнате что-то громко взорвалось. Страдальчески пискнула Алёнушка, а ее братец просиял. «О, пойду поглублюсь над сестрицей». «Примета такая?» — ехидно уточнила я. «Не, просто улучшу свое настроение». Стараясь не вслушиваться в крики, долетавшие из комнаты, я опустила взгляд в тетрадь, но внезапно задумалась вот о чем. С Володаром мы встретились на рынке днем, а в школу он пришел после меня глубокой ночью. Что же он делал все это время? Где пропадал? Тряхнув головой, я потерла ладони и взялась за отработку заклинания призыва домового. Лечь спать в ночь перед экзаменом отважились немногие. Шум во дворе не стихал, то и дело открывались форточки, в которые истошно орали. «Халява! Ну, пожалуйста, ну, приди!» Аленушка зубрила без остановки, быстро-быстро листая странички книг и перебирая травы на столе. Я же успела повторить всю практику, проверила шпаргалки, а после сложила все под подушку и решила подремать, надеясь, что знания сами собой просочатся в голову. Уж лучше бы совсем не ложилась. От недосыпа голова казалась тяжелой, тело ныло, а глаза слепались. На завтрак я не пошла, решив еще немного поваляться в кровати, а в результате едва не проспала. Прибежав к кабинету на втором этаже, где должен был проходить экзамен, я попыталась протиснуться сквозь гомонящую толпу. Здесь уже были все курсы — травники, маги-практики и теоретики. «Не напирайте!» — прикрикивал аспирант, опуская руку в прозрачную банку с именами и вороша там рукой. По традиции, первую пятерку на выпускном экзамене выбирал жребий. Если не считать Аленушку, отчаянных сдавать сразу не было. В начале экзамена учителя более бдительны. Списать труднее всего, да и спросят с тебя по полной. Это уже позже, когда дело будет двигаться к обеду, учителя ускорятся, перестанут обращать внимание на шуршащие под столом шпоры. Но лучше идти так и вовсе после перерыва, когда комиссия станет сытой и благодушной. Вот тогда сдавать одно удовольствие. «Первая пятерка», — громко произнес аспирант, и в коридоре возникла тишина. «Аленушка», «Демьян», «Иванушка», «Настенька» и...» Последняя бумажка все никак не хотела поддаться пальцам аспиранта и открыться, ввергая всех собравшихся в прединфарктное состояние. «Василиса», — наконец озвучил имя пятого счастливчика аспирант. Толпа облегченно выдохнула и попятилась, пропуская нас к двери в класс. На негнущихся от страха ногах я следом за понурыми парнями вошла в помещение. Травницы Настенька и Аленушка замыкали нашу скорбную процессию. «Доброе утро!» — поздоровался с первой пятеркой подозрительно бодрый учитель Оселкович и сделал приглашающий жест к столику, где ожидали своего звездного часа заговоренные билеты. «Выбирайте понравившийся». Мы решительно столпились вокруг, поглядывая то на билеты, то друг на друга. «Ну же!» — поторопил учитель. «Кто самый смелый?» Иванушка решительно выдохнул и бросился в холодный омут с головой, то есть схватил ближайший прямоугольник. «Первый!» — заорал он, восторженно вскидывая руку с билетом вверх. «Вот и не верь после такого в чудодейственную силу попавшего в пасть горгулье ботинка!» Демьян долго хмурил брови, таращил глаза, шевелил губами, но в итоге взял со стола самый дальний от себя билет. Судя по довольной улыбке, все прошло удачно. Мы с Аленушкой синхронно подались вперед и вытянули билеты вместе. «Ой, мамочки!» «Седьмой?» — дрожащим голосочком прошептала подруга. «Тринадцатый!» — вздохнула я без всякой надежды, глядя на вопросы. Первый вопрос я худо-бедно помнила, второй про классификацию старших рас вызубрил на зубок. А вот в практической части стояло то самое заклинание призыва домового, что я отрабатывала во время ночного бдения у гроба и вчера в коридоре. Отрабатывала, но в успех все равно не верила. Поэтому, едва сев за парту, первым делом переписала формулу призыва и только потом взялась за теорию. «Демьян, я все вижу», — изредка неодобрительно ворчал учитель Осилкович, с благодушным вниманием поглядывая на то, как мы готовимся. Дописав до точки и немного размяв сведенные от напряжения пальцы, я подняла голову и посмотрела на остальных. Аленушка уже исписала три листа с двух сторон и тянулась к четвертому. Прикусив от усердия кончик языка, ее братец размашисто чертил схему вихревого отклонения при ударе боевого заклинания о стену или скалу. Демьян вытаскивал из рукава копию шпаргалки. Оригинал уже успел отобрать учитель. Настенька, пятая в нашей команде счастливчиков, с тоской изучала листочек с вопросами. «Еще пара минут на подготовку, и начинаем отвечать», — сказал учитель Осилкович. Помимо учителя в члены грозной комиссии вошли королевская травница Добронрава Светлая, магистр первой ступени и самый старый учитель в школе Гостомысл Приречный и свежеиспеченный магистр десятой ступени, молодой и улыбчивый Бодрослав Узелкович. Аленушка, как самая отважная, вызвалась отвечать первой, но учитель Осилкович повторно поймал Демьяна на списывании, и ей пришлось уступить это право ему. Демьян на ватных ногах сел перед комиссией, скрестившей на нем свои взгляды, и убитым голосом зачитал. Вопрос первый. Образ Бабы-Яги как женского персонажа сказки и его интерпретация в новом мире. «Отлично!» — кивнул учитель. «Приступайте к ответу». Будущий маг-практик облизнул пересохшие губы и начал. «Баба-Яга? Бабка-Ёшка. Она же Ягишна. Уродливая старуха из сказок старого мира». Считалась стражем, охраняющим вход в царство мертвых. Отличительные приметы — костяная нога, ступа, этот, как его, дом на курьих ножках. Добронрава одобрительно кивнула, отчего оробевший было парень немного приободрился и куда более уверенно продолжил. Если герой что-то крал из дома, Яга становилась воительницей, прыгала в ступу и пускалась в погоню. Иногда бывало, что Яга сама или с помощью сообщников крала детей. Но обычно Яга выступала в роли дарительницы. Совет хороший там давала, или клубок путеводный, или коня. После схождения миров, когда людей выкинуло из старого мира в этот... Вера в Ягу, как, впрочем, и в других сказочных персонажей, постепенно сошла на нет. К образу старухи из славянской сказки вернулись только спустя 100 лет, назвав ёшками элитный отряд женщин-воительниц. Не знаю, чего Демьян так сильно переживал, ведь вопрос ему попался простой. О воительницах знали даже неграмотные дети в деревнях, и перепутать можно было лишь имена. Это же знала и приемная комиссия, поэтому переглянулась и дружно кивнула. «Достаточно. Переходим ко второму вопросу». Демьян взгрустнул. Дальше в билете была классификация нечисти класса «Б», которую он и пытался безуспешно списать со шпаргалки, но не преуспел. Помучив страдальца наводящими вопросами, комиссия вновь переглянулась, сделала соответствующую пометку в ведомости и велела переходить к практической части. «Заклинание упокоения Шишиги!» С готовностью потер ладони Демьян и щелкнул пальцами правой руки, открывая поток магической силы. Малограмотные селяне окрестили шишигами всю мелкую нечисть, которую можно было отпугнуть видом шиша. Отсюда и название. Но в классификации магов шишигами звали полуразумную нечисть пятого уровня опасности. Внешне они походили на очаровательных ежей, поэтому чаще всего коварные шишиги специально попадались на глаза детям, известным любителям притащить в дом всякую живность. Едва нечисть переступала порог избы, то пряталась за печкой, начинала лакомиться остатками еды и время от времени шалить. Заклинание упокоения имело визуальную форму филина, естественного охотника на шишиг в природе, но у Демьяна что-то пошло не так. Птица, сорвавшаяся с его ладоней, если и была родственницей совообразным, то очень уж далекой. Получившаяся химера напоминала крылатую таксу с ярко-оранжевыми глазами и вертикальными пучками перьев над ними. «Кря!» — важно сообщила тварь, описала круг над головами учителей и рванула в сторону приоткрытого из-за духоты окна. Но Демьян успел щелкнуть пальцами левой руки, оборвав поток магии. «Что ж, мы увидели достаточно», — объявила Силкович, и счастливый Демьян вывалился из комнаты. «А следующим пойдет отвечать...» Алёнушкина рука тотчас взмыла вверх. Иванушка, наоборот, нырнул под парту, якобы за упавшим карандашом. Настенька испуганно шмыгнула носом, а я непроизвольно опустила голову пониже, раз за разом перечитывая одну и ту же строку. «Только не я, только не я, только не...» «Вот Василиса и пойдет...» Издав скорбный вздох, я заняла опустевшее место перед комиссией, разложила листочки с записями, но не успела и рта раскрыть, как в коридоре что-то грозно бабахнуло. «А-а-а!» — донесся до нас дружный вопль. И если на него привычные ко всякому учителя практически не отреагировали, то последовавшие заинтересованное «Ого!» и восторженное «Давай еще раз!» спровоцировали мгновенный запуск адреналина в кровь. Учителя поспешно вскочили со своих мест, побросав ведомости. Несмотря на возраст, первым из класса выскочил старенький учитель-гостомысл Приречный. Травница дышала ему в спину. Бодрослав тоже было кинулся в гущу событий, но был срезан коварным. «А вас, магистр, я попрошу остаться». Свежеиспеченный магистр 10-й ступени завистливо глянул в сторону двери, закрывшейся за учителем Осилковичем, и повернулся ко мне. «Приступайте к ответу», — с тяжелым вздохом велел он. «Конечно, кому интересно сидеть в душном классе и слушать неуверенное блеяние учеников, когда в коридоре творится что-то интересное?» Оно там творилось, судя по гневным окрикам учителей, отчаянным «ай» и «ой» от учеников, едкой вони, просачивающейся через щелочку под дверью. Пока я отвечала на первый и второй вопросы, Бодрослав, не поднимая головы, изучал разложенные перед ним ведомости с оценками, лишь изредка бросая: «Хорошо, продолжайте», чтобы никто не подумал, будто меня не слушают. Пользуясь абсолютной безнаказанностью, Иванушка вытащил из штанины и перекинул свернутую трубочкой шпаргалку уже откровенно всхлипывающей Настеньке. Алёнушка сделала большие глаза, но закладывать ни одного, ни другую не стала. «Василиса, а давай сразу к практике?» Внезапно попросил Бодрослав, в коем еще были свежи воспоминания о своем собственном выпускном экзамене. «Хорошо. Заклинание призыва домового», — упавшим голосом объявила я, поднимаясь со стула и еще раз сверяясь с написанной формулой. «Ладно, на четверку я уже точно наговорила, Теперь осталось пережить 3 секунды позора, и можно быть свободной. Но только я щелкнула пальцами правой руки, открывая канал магии, как дверь в класс открылась, и внутрь заглянул Володар. «Бодрослав, тебя Силкович зовет. Он в лазарете». «А?» Магистр нерешительно глянул на меня, так и застывшую на середине демонстрации, и выразительно потряс ведомостями. «Иди, я сам приму экзамен у оставшихся». Дважды молодому магистру предлагать не потребовалось. Едва за ним закрылась дверь, как Володар прошел между рядами, отобрал у зареванной Настеньки шпаргалку, строго посмотрел на Иванушку и чуть кивнул нетерпеливо ерзающей Аленушке. Все это время я так и стояла с открытым источником, продолжая скапливать перед собой магию. Спохватилась только, когда Володар вернулся к столам комиссии и кивнул мне. Торопливо черпанув ладонями скопившуюся силу, я резко сдула ее вперед. И то ли практика помогла, то ли адреналин подсобил, но мышонок вышел как надо. 4 лапки, хвостик, серое тельце, умная мордочка с задорными усиками. И что с того, что размерами он стеленка, зато лягушачьих лапок нет? Сраженный наповал моим талантом, Иванушка завистливо присвистнул. Аленушка испуганно взвизгнула и забралась с ногами на парту. Настенька достала еще одну шпаргалку. Володар с улыбкой посмотрел на меня. «Ты справилась, Василиса. Иди», — коротко сказал он и повернулся к Иванушке. «Ты следующий». Щелкнув пальцами левой руки и развеяв заклинание, я выскочила из аудитории в пустой коридор. Толпа галдящих выпускников пропала. Пропали и учителя, выбежавшие наводить порядок. Зато на стене с потолком появились огромные пятна копоти от взрыва. Так что же здесь случилось?